Глава 11. Я не могу предложить ничего, кроме крови, труда, пота и слез. Уинстон Черчилль, солдат и политик 20 века. Когда мы вернулись на корабль из набега на тощих, в котором потеряли Дизи Флориса, и сержант Джилал впервые исполнял обязанности комвзвода в бою, один из артиллеристов, встречавших катер, спросил: «Ну как она там?» «Как обычно», — ответил я коротко. Наверное, замечание его было дружеским, но я чувствовал себя очень противоречиво и не в настроении был болтать. Тоска по Дизи, гордость, что я все-таки разыскал и доставил его на катер, и горечь от того, что все это было напрасно, все это мешалось с опустошенностью, но и радостью от того, что я снова на корабле, и можно осмотреть свои руки-ноги и убедиться, что они на своих местах. И кроме того, как можно говорить о броске с человеком, который никогда не ходил в десант. «Как обычно, говоришь?» — переспросил он. «Весело вам живется. Месяц валяете дурака, полчаса работаете. Мы вот стоим в вахту через две, и только успевай поворачивайся». «Да, похоже на то», — согласился и пошел к себе. «Некоторые из нас вообще исключительно везучие». «Эй, служба, не заводись по пустякам», — сказал он вслед. В чем-то артиллерист был прав. Мы, десантники, вроде авиаторов механизированных войн старого времени. Их долгая и нелегкая военная карьера состояла лишь в нескольких часов полетов боев лицом к лицу с врагом. Все остальное – тренировки, подготовки, вылет, возвращение, чистка, подготовка к следующему вылету, а в промежутках – практика, практика и практика. Следующий бросок мы пойдем не раньше, чем через 3 недели. И это будет другая планета, другой звезды, еще одна колония багов. И, возможно, такое только благодаря тяге Черенкова. От одной звезды до другой далековато. В то время я получил капральские лычки. Сержант Джелли назначил меня капралом, а за отсутствием нашего собственного командира утвердило назначение капитан Деладрия. Теоретически я считался временно исполняющим обязанности, пока в МП не откроются вакансии и назначение не утвердят в штабе. Но это ничего не значило. Люди гибли так часто, что вакансий было куда больше, чем тех, кто должен их заполнять. Я стал капралом тогда, когда Джелли сказал, что я капрал, а все остальное — канцелярщина. Насчет валять дурака тот артиллерист загнул. 53 скафандра нужно проверять, обслуживать и чинить перед каждым броском, не считая еще оружия и спецэкипировки. Иногда Мигелачча списывал скафандр. Джелли утверждал списание, а корабельный инженер-оружейник лейтенант Фарли решал, что починить скафандр можно лишь на базе. И тогда со склада вытаскивали новый, который требовалось размораживать. А процесс это не из простых, не считая того, что парень, которому скафандр достанется, будет еще обкатывать его. Так что мы были жутко заняты. Однако и развлекаться успевали. Для этого была масса способов. От игры в чет-нечет до соревнования за право именоваться лучшим отделением. И еще у нас был лучший джаз-банд на несколько кубических световых лет. Возможно, другого джаз-банда в этом пространстве не было вовсе. С сержантом Джонсоном и его трубой. Он мягко вел партию в гимнах, а когда надо, дудел так, что из стальных переборок вылетали заклепки. А после того, как наша капитан Деладрия без всяких расчетов траектории вышла в точку рандеву, чтобы забрать нас, наш взводный металлист, рядовой первого класса Арчи Кэмпбелл, изготовил для нее модель Роджера Янга. И все мы расписались, а Арчи выгравировал наши подписи на металлической подставке под надписью «Превосходнейшему пилоту Иветти Деладрия с благодарностью от дикобразов Разжака». Потом Мы пригласили ее обедать с нами, и весь обед играл наш дикобраз Downbeat Combo. А потом самый младший из нас преподнес ей модель. Она прослезилась и поцеловала его. А потом и Джелли, отчего тот побагровел, как свекла. Раз я получил капральские шевроны, следовало разобраться с Эйсом, ведь Джелли хотел, чтобы я был ПКПВ взвода. Это, конечно, не так уж хорошо. Ступенек лучше не пропускать. Мне бы стать сперва командиром отделения, а не прыгать через голову сразу в ПКПВ. И Джелли это знал прекрасно. Но я тоже прекрасно знал, что он не хочет слишком уж менять тот порядок, какой был при лейтенанте. Командиров отделений и полувзводов для этого следовало оставить на местах. Тут для меня возникала такая нешибкая приятная проблема. Все три капрала, которые как командиры расчетов должны подчиняться мне, на самом деле были старше. И все-таки, если сержант Джонсон найдет свои 1.2 метра в следующем десанте, это не только лишит нас отличного повара, это еще и поднимет меня до командира отделения. А раз так, то не должно быть никаких загвоздок с теми приказами, которые я буду отдавать, во всяком случае, в бою. Не время с ними разбираться. Значит, следует разъяснить обстановку сейчас, до следующего броска.